Глава 13. Молчание, навалившееся после моего непростого признания, длилось, казалось, бесконечно, пока Зейн, наконец, не произнес. «Ничего не понимаю». Мужчина нахмурился и смотрел на меня так испытующе, будто мечтал прочитать мысли и узнать все и сразу, без недомолвок и туманных объяснений. Но мне бы не хотелось, чтобы он знал все. Это стыдно и больно признаваться посторонним людям, что я всего лишь расходный материал, и что собственный отец не погнушался ничем, желая добиться своего. «Это не важно», — улыбнулась через силу, хотя так пыталась сгладить эффект после сказанного. «Я бы хотела, чтобы ты помог узнать мне, жива ли матушка». Зейн не разделял моей убежденности. Ему-то как раз стало важным узнать все подробности. Он шагнул ближе и протянул руку, а когда я отшатнулась, неловко ухмыльнулся. «Ты же можешь сама написать письмо в замок и узнать о судьбе леди Элизабет». Правдивое замечание, но если бы все было так просто. «Не могу», — отвела взгляд. Мне совсем не хотелось, чтобы он видел боль, наверняка исказившую мое лицо. Я не уверена, что мне ответят правду. Отец, а я почему-то точно знаю, что замок он за это время не покидал, будет всеми возможными ему способами опровергать кончину матушки. Ему, как никому другому, выгодно держать меня в неведении. Слуги, помимо экономки, с письменностью в замке Вайнер никто не знаком, а написать ей и обойти контроль лорда Маригара, мне кажется, попросту невозможно. Даже так? Зейн не стал выпытывать из меня больше, но я видела, что мужчина и не подумает оставить все так, как есть. «Хорошо», — спустя несколько минут напряженной тишины произнес он. «Я постараюсь узнать». Я не поверила тому, что услышала. «Неужели? Все так просто? Он вот так согласится, оставив мои тайны тайнами?» «Правда?» — спросила едва слышно. «Да», — после некоторого раздумья твердо ответил он, и, больше не дав мне хоть что-то спросить, поторопился уйти. А я осталась одна и долго смотрела на удаляющуюся спину. Возможно, Зейн не так плох, каким он хочет казаться. В замок я вернулась в задумчивости. Вроде бы и понимала, что происходит. Видела спешащих людей, которые нехотя, но все же кланялись мне в знак приветствия. И в то же время будто пребывала где-то далеко отсюда, в месте, где мысли текут вяло и, что немаловажно, совершенно хаотично. Яркими пятнами вспыхивали то лицо лорда Брайана, то незримый образ Дагейры, то испуганная Брита, то задумчивый Зейн. Даже злой и насмешливый Талим появлялся, но как-то смазанно. Страх перед его ненавистью несколько поблек, что не мудрено. Столько всего произошло, да и происходит, что младший брат Лэнгро перестал казаться такой уж страшной проблемой. Я вошла в замок, постояла у ступеней, что вели к нашей комнате, и свернула к гостиной. Сидеть в спальне совсем не хотелось, а гостиная — тоже не очень-то привлекательное место, но все смена обстановки. Опустилась в кресло и застыла, рассматривая солнечные блики на тонких кружевных занавесках. Мне было о чем поразмыслить в тишине, но приближающиеся шаги и голоса не предвещали ничего хорошего. «Лорд Мром вновь отказался предоставить войска для борьбы с общим врагом, и если раньше можно было списать его упрямство на старческое слабоумие, то сейчас, после последнего набега...» Лорд Брайан не договорил, застыл в дверях гостиной и впился в меня взглядом. «Что ж, придется найти другое место, чтобы поразмыслить». Поднялась на ноги, поклонилась лорду и вошедшему за ним младшему брату и хотела уже уйти, как супруг приказал. «Останься!» Я в недоумении посмотрела на него, даже открыла рот, чтобы отказаться от столь сомнительной милости, но... Да, кто бы мне позволил. Лэнгро-старший так посмотрел на меня. что обратно в кресло я прямо-таки упала, как подкошенная. И я осталась. Талим окатил меня взглядом, полным ненависти и даже какого-то подобия обиды, но говорить ничего не стал. Похоже, парень после утреннего представления усвоил, что брата лучше не злить. Лорд Брайан прошел к окну, а Талим опустился на софу и широко раскинул руки, демонстрируя собственную... что? Привлекательность? Пф, смешной он, честное слово. На меня такие штучки не действуют. Не выросла я еще, как любила говорить матушка, видя мою совершенную незаинтересованность молодыми людьми. Хотя, на кого мне было смотреть в замке? Ребят, ни младших, ни старших в моем окружении не было. А больше интересу взяться было неоткуда. «Тебе не кажется, что это глупо? Околачивать пороги замков и унижаться?» Талим возобновил прерванный разговор. «Глупо?» — несколько рассеянно отозвался лорд Брайан. «Нет, мне так не кажется». После некоторой заминки все же ответил он. «А мне кажется...» Запальчиво бросил младший и дернулся вперед, но все же остался сидеть на месте. «Ты только подумай! Никто из этих слабоумных даже не понимает, что дагейры, когда закончат с нашими землями, примутся за них!» «И что ты предлагаешь?» — раздраженно отозвался супруг. «Сидеть, сложа руки, и упиваться местью, которую за меня когда-то совершат дагейры? Ты правильно заметил. Когда?» Он особо выделил это слово. «Они закончат с нашими землями. А наши земли мы должны защищать. И ради защиты я готов околачивать пороги и унижаться хоть каждый день». Мужчины уставились друг на друга разъяренными взглядами. И я почувствовала, как обстановка в комнате накаляется. Нет, мне не стало жарко в привычном понимании, но я с большим трудом удерживала себя на месте. Мне все сильнее хотелось оказаться подальше от них. «Я заключил договор с Вайнерами». Тут он бросил на меня довольно красноречивый взгляд. «Но этого недостаточно». «Зачем? Зачем он приказал мне остаться? Чтобы лишний раз услышать, каким неправильным и нежеланным стал для него наш союз? Или ему вдруг захотелось ввести меня в курс дела? Мол, смотри, дорогая женушка, какой нехороший тебе достался муж. Соседи мечтают жить его сосвету своим бездействием, а порождение пустоши выжечь земли дотла. Наверное, мне нужно было промолчать. Но раз уж я здесь, то почему бы не воспользоваться случаем?» «Почему они нападают на вас?» В воцарившейся тишине мой голос прозвучал слишком громко. И я сама вздрогнула, стоило закончить фразу. Вопреки ожиданиям, пауза не затянулась. Ее вовсе не было, потому что Талим, позабыв об уважении, которое от него с таким усердием добивался лорд Брайан, без всякого уважения и почтения простонал. «Еще одна!» Он откинулся на спинку софы и закатил глаза, изображая то ли припадок, то ли высшую степень недовольства. «Дагейры — безмозглые существа! Разве им нужна причина?» Последнее он произнес, резко подавшись вперед, отчего мне жутко захотелось отшатнуться в сторону. Но я сдержалась, только крепче стиснула кулаки на подоле платья. «Почему нет?» — произнесла спокойно, обратившись, тем не менее, не к припадочному младшему брату, а к тому, кто казался чуточку разумнее. «Даже у безмозглых, кровожадных тварей может существовать причина. Насколько я знаю, набеги начались не так давно, а до этого времени род Ленгро соседствовал с пустошью без риска для своих богатых земель. Я лгала, приукрашивала и пыталась сделать вид, что совершенно спокойно и вовсе не робею под внимательным, немного удивленным взглядом супруга. На самом же деле я понятия не имела, как раньше уживались Ленгро с порождениями пустоши. Не знаю, насколько часто дагейры до этого совершали набеги на их земли. Но то единственное, в чем я была безоговорочно уверена, такого безобразия, которое творится сейчас, раньше не случалось. Иначе бы они не оказались в замке Вайнер, прося о помощи. Иначе бы я не оказалась здесь. Лорд Брайан кривовато усмехнулся и покачал головой. «Ты не первая, кто задается этим вопросом», — спустил меня с небес на землю, прямо указав, что я не единственная и вовсе не уникальная. Что много кто до меня пытался разгадать тайну ожесточенных набегов. Кажется, я смутилась. Впрочем, выражение лица постаралось сохранить спокойное и безмятежное. Возможно, это у меня даже получилось. «Но никому не удалось узнать ответ», — закончил он, и я едва не обмолвилась. «Почему же вы не спросите у них? Пожалуй, если бы я не сдержалась, то выдала бы себя с головой. Они считают Дагейр безмозглыми, неразумными, и то, что они умеют вполне связно изъясняться, наверняка станет для них великим открытием. А мне придется рассказать, откуда я знаю эту великую тайну. Заодно и о крови, что течет в моих жилах, придется поведать. А к такому я, честное слово, пока совершенно не готова. Да и не уверена, что после признаний не окажусь в соседней клетке с Дагейрой. Причина!» — пренебрежительно фыркнул Талим и встал со своего места, разминая затекшую спину. «Нет никакой причины, потому никто до сих пор и не узнал о ней». Я перевела на него взгляд, и на мгновение, почти неуловимое движение времени, увидела в нем страх. Не тот, который существует в каждом живом человеке, а какой-то особенный, необъяснимый. Моргнула, и видение, было ли оно вообще, исчезло, и в глазах младшего Лангро осталось лишь привычное недовольство. «Возможно», — лорд Брайан легко с ним согласился, и разговор принял совершенно неожиданный поворот. «Даже куда неожиданнее, чем приказ остаться». «Дженнис, через 3 дня в замок приедут гости. Проследи, чтобы все было подготовлено должным образом». Мужчина кивнул, подтверждая свои слова, и спешным шагом пересек комнату, оставив меня в растерянности смотреть на его удаляющуюся спину. «Мне? Проследить? Да он издевается надо мной. Меня же в замке все ненавидят, начиная от слуг и заканчивая дворовыми псами. Так о каком еще «проследи» может идти речь?» «Да что сегодня с тобой?» — услышала из коридора недовольный голос Талима. «С чего ты вдруг проникся доверием к Вайнер?» «Я бы тоже хотела знать ответ на этот вопрос. Очень-очень хотела. Даже больше, чем узнать причину участившихся набегов на земли Лангро». «Она моя жена!» — в который раз повторил лорд Брайан. «Этого достаточно?» «Возможно. Только отчего-то мне кажется, что дело вовсе не в моем статусе. Здесь есть что-то еще. И мне страшно подумать о том, что могло побудить супруга так резко изменить свое мнение. Не пропавшее ли письмо стало толчком? Хотя тогда бы он не играл в доверие, а попросту сгноил бы меня пытками. Я же тоже отчасти кровожадное порождение пустоши, пусть и с разбавленной родословной. Боги! Не успеваю я подобраться к разгадке хотя бы одной тайны, как на меня, скалясь от удовольствия, падает другая, не менее таинственная. Я лично нашла Бриту на кухне, жестом приказала следовать за мной. С десяток человек при моем появлении застыли, став вдруг похожими на каменные изваяния. Только сменяющиеся эмоции выдавали в них живых людей. И мне предстоит заставить их работать под моим руководством. Да уж, чувство юмора у моего супруга, прямо сказать, отменное. «Да, госпожа», — служанка поклонилась, застыв в дверях библиотеки, куда я ее привела. «Что-то случилось? Я могу чем-то помочь?» «Случилось», — мрачно ответила я, опускаясь на стул, обитый мягкой бархатной тканью. «К слову, бархат совершенно непрактичен для обивки мебели. Но разве это сейчас столь важно? Вовсе нет. Просто вспомнилось что-то. Брита терпеливо ждала пояснений. «Ты знаешь, что через 3 дня лорд Брайан ожидает приезда гостей?» Судя по тому, что девушка ничуть не удивилась, об этом знаменательном событии она была оповещена. Кивнула, и я продолжила. «Господин приказал мне подготовить замок к их приезду». А вот сейчас служанка удивилась. Да так, что не удержалась от эмоционального. «Вам?» «Мне бы оскорбиться, сыграть эдакую несчастную деву, в чьи способности никто не верит, но...» «На что тут оскорбляться? На правду?» «Ага», — пробурчала недовольно, не найдя более красноречивых слов для подтверждения столь неприятной вести. «Но как же...» — несвязно пролепетала Брита, на что я лишь развела руками. «Но... да как же, если бы я только знала!» Помолчали. И молчание это было гнетущим и беспросветным. Как заставить слуг воспринимать меня хозяйкой, а не просто ненавистным отродьем из ненавистного же рода? Нет, что представляет из себя подготовка к приезду гостей, я вполне себе понимала и даже знала, с чего начать. Но вдвоем с Бритой мне не справиться при всем желании. Отказаться, пойти к Лангро и сознаться, что я не готова взять на себя такую ответственность. Заманчивая мысль, даже очень. Но стыдно. До чего же стыдно ощущать себя беспомощной и никчемной? Или внезапная мысль показалась до того сумасшедшей, что я так и застыла с открытым ртом. Потом рот я все же закрыла и посмотрела на Бриту с решимостью, которая граничила с беспросветной глупостью. «Сколько гостей ожидается?» — спросила твердо, не дав себе испугаться и сбежать с намеченного пути. Девушка посмотрела на меня все с тем же удивлением, но спустя несколько мгновений пристального изучения хозяйского лица она тоже подобралась, приосанилась и отчиталась. «Все окрестные лорды — Кроур, Амилия, Мром, Драготи. Они прибудут со свитой. Обычно это человека 3-4 на каждого». Отдельные комнаты требуются только лордам, остальные же будут довольствоваться синником во дворе. Пока служанка говорила, я старалась все запомнить, но для надежности взяла сверток бумаги со стола и принялась записывать. «Значит, нужно подготовить 6», — зачеркнула и тут же поправила сама себя. 8 комнат. Вдруг гости потребуют для кого-то из свиты отдельную комнату. Нужно быть готовыми. Брита кивнула, и я успела заметить на ее губах счастливую улыбку. Правда, она довольно быстро от нее избавилась и приняла вид серьезный. Помимо комнат, стоит подумать о трапезе. А здесь куда сложнее. Нужно рассчитать припасы. Для такой-то аравы, чтобы столы не пустовали и чтобы никто не остался обиженным. А для того, чтобы эти расчеты произвести, необходимо наведаться к кухарке, а с ней в кладовую. Чего должно быть в достатке, так это мясо. Любого. Будь то птица или молочный поросенок, неважно. Как всегда говорила наша матушка, мужчины только мясо почитают за еду. Все остальное — лишь небольшое дополнение. Эдакое приятное разнообразие для запаха. Подготовить в конюшне стоило, освежить подстилку — надергать душистого сена и всыпать овса. Да еще не мешало бы озаботиться купальнями в личных покоях каждого лорда. Горячая вода должна быть там вовремя, когда это понадобится. Что ж, подвела итог собственного монолога. Рассуждала вслух. Обычно так думается легче и больше надежды на то, что не упущу всякие мелочи. Осталось найти общий язык со слугами и заставить всех выполнять мои указания. Улыбнулась, и улыбка вышла кривой и безрадостной. Матушка учила меня управляться замком, и мне это даже нравилось. Она часто отдавала слуг под мою ответственность, а я следила за выполнением поручений и поправляла, если что-то было сделано не так. Бывало даже такое, что я и сама перестилала кровати, накрывала столы и готовила. Последнее, к слову, мне нравилось больше всего. Но наша кухарка вечно ворчала, что негоже маленькой госпоже на кухне отираться, что не для моих рук эта работа и вообще. Воспоминания нахлынули внезапно, и я оказалась не готова их принять вот так, с легкой грустью и пониманием, что то время было чудесным. Мне стало тоскливо и муторно. Захотелось скомкать исписанный лист бумаги и бросить в черное жерло камина. — Не расстраивайтесь, госпожа! — произнесла Брита. А я и успела забыть, что девушка все еще здесь. — У вас все получится! Приятно, конечно, что она в меня верит, но жаль, что я сама в себе так не уверена. — Я постараюсь, чтобы получилось! — пообещала не то ей, не то себе. Поднялась со стула и направилась к выходу. «Пойдем. 3 дня — это не так уж много». Девушка кивнула, соглашаясь со мной, и мы поспешили выйти из библиотеки. На кухне было многолюдно. И еще громко. Но так же, как и в прошлый раз, стоило мне ступить в помещение, стало тихо. Только скворчащие сковородки да попыхивающие чугунки продолжали предательски шуметь. Пока мы шли сюда, я пыталась сочинить речь, такую, чтобы проняло каждого. Но отчего-то в голову лезла сущая ерунда, ничего общего с возвышенными чувствами не имеющая. Поэтому начала я просто. «Мне нужны слуги, чтобы подготовить комнаты к приезду гостей». Мой голос звучал ровно, в меру строго, в меру расслабленно. Честно говоря, я сама обрадовалась, что горло не свело судорогой, и мне удалось договорить без запинки. Конечно, до матушки мне далеко, но все же. Ответом мне стала тишина, наполненная ароматами и пренебрежением, которое буквально сдавило воздух стальными щупальцами. Обвела взглядом молчаливых слуг и равнодушно пожала плечами. «Если вы ради ненависти готовы поставить под удар репутацию рода Ленгро, то я мешать вам не буду. Но очень сомневаюсь, что лорд Брайан обрадуется, когда его обсмеют все соседи. Тактика так себе. Только я понятия не имею, как еще на них повлиять. Должны же они понимать, что глупое противостояние до добра не доведет. Я пойду». Вперед вышла немолодая уже женщина, но крепко сложенная и настроенная решительно. Судя по упрямству, что блестело в зеленых, словно молодая листва, глазах. Нас уже 3. Что ж, это совсем неплохо. Вслед за первой подтянулись еще 2 девушки. Они были молоденькими и невероятно похожими друг на друга. Хорошенькие и пугливые, так и норовили взгляд опустить, лишь бы на меня не смотреть. «Хорошо», — я позволила себе улыбнуться. «Пойдемте». Гостевое крыло замка ничем не отличалось от хозяйского. Разве что комнаты были поменьше, да ковры в коридорах отсутствовали. Да еще картин с вереницей предков на стенах не имелось. Но это я отметила бегло и запоминать не стала. Не такие уж и нужные эти знания. В спальнях царил полумрак и пахло пылью и сыростью. В замках всегда так. Стоит на несколько дней оставить помещение без уборки, как пыль тут же оседает на всем, будто намекая, что теперь пришло ее время властвовать. Камины не топили, и настывшая прохлада заставила зябко поежиться. Толстые каменные стены даже в знойные дни не прогревались настолько, чтобы можно было обойтись без живого огня. Пыль стереть, шторы сменить, постели покрывала тоже. Неспешно перечисляла, шагами меряя комнату. Полы вымоете после, когда все закончите. Как вас зовут? Последний вопрос был запоздавшим. Нужно было бы начать с него, а не с указаний. Но я решила себе простить эту оплошность. Я нервничаю, переживаю. И вообще, я госпожа, мне можно. наверное. Матушка бы поспорила с моими умозаключениями, ведь она никогда не позволяла себе обращаться к слугам не по имени. Она знала каждого в лицо, даже подноготную и ту помнила. За это ее уважали, любили, но и боялись тоже. Вот такая странная смесь из чувств. «Я Айли, госпожа!» — ожидаемо первой представилась женщина. Девушки же, робко переглянувшись между собой, произнесли почти одновременно. «Лили, Даяна!» — кивнула, запоминая. «Окна откройте и хорошенько проветрите в комнате. И воду чаще меняйте, когда пыль протирать будете. Здесь не должно остаться этого затхлого запаха». Теперь пришел их черед согласно кивать. Я указала на выбранные комнаты и только собралась вернуться на кухню, чтобы переговорить с кухаркой, которая сверлила меня недовольным взглядом, когда я пришла позвать слуг, как столкнулась еще с двумя женщинами в коридоре. Они не выглядели смущенными или испуганными, скорее уж, да нельзя оскорбленными, словно им вовсе не хотелось здесь находиться. «Какие комнаты убирать, госпожа?» — спросила одна из них, гордо выпячивая двойной подбородок. Я усмехнулась, мысленно, конечно, а на деле повернулась к Кайле и попросила. «Останешься за старшую и объясни им», — кивнула себе за спину, — «что нужно делать». Женщина поклонилась, и я успела заметить довольную улыбку на ее губах. А вот те, что пришли, напротив, оскорбились еще сильнее, но возражать не стали, что уже радует. Фух, не так уж это и страшно управляться со слугами. А то, что ноги трясутся, да сердце бьется в груди испуганной птицей, так это ничего, это пройдет. «Госпожа, мне остаться?» Напомнила о своем присутствии Брита. Я посмотрела на нее и отрицательно покачала головой. «Нет, ты будешь моей личной помощницей». Девушка буквально засветилась от удовольствия, а я беззвучно хмыкнула. Хорошая она все же, несмотря на не очень приятное начало нашего знакомства. Без Бриты в самом деле мне бы далось все куда сложнее. А с ней я чувствовала себя чуточку спокойнее, хотя она для этого ничего особенного не делает. Просто стоит рядом и... верит в меня. Да, именно так. А этого, как теперь мне известно, вполне достаточно. На кухню мы вернулись и застали довольно интересную картину. Женщины собрались в круг и усиленно обсуждали меня. Не внешность и манеры, а приказ. «Что она о себе возомнила? Ага, еще Вайнер нами не командовала. Вот сама пусть комнату и убирает». Они переговаривались тихо, но возмущение то и дело прорывалось шумными вздохами и кривыми гримасами. «А господин-то с чего ее ответственной назначил? Справлялись же как-то без нее все эти годы». Это уже кухарка пробурчала, неистово натирая и без того блестящий чугунок. «Небось, в постели она хороша», — предположила одна из них и мерзко хихикнула. Но тут же подняла взгляд, и улыбка на губах истончилась, а потом вовсе растаяла. Для того, чтобы не покраснеть от последнего предположения, мне пришлось больно ущипнуть себя за ногу прямо сквозь платье, а потом чинно пройти по кухне и остановиться у сбившейся плотнее стайки сплетниц. «Кто из вас желает заняться подготовкой к приезду гостей?» Они промолчали, лишь взгляды потупили, при этом из-под ресниц посматривая на меня. «Если желающие есть, то можно прямо сейчас пойти к лорду Брайану и предложить свою кандидатуру. Я не против». «Чистая правда». Я и не подумаю препятствовать эдакому благородному порыву снять с моих плеч непосильную ношу. Но почему-то никто с места не шелохнулся и звука не произнес. «Что же вы молчите?» Собственный голос против воли налился ядом, и мне пришлось глубоко вздохнуть, чтобы продолжить несколько иным тоном. «По вашим словам, вы справлялись все эти годы, так отчего же молчите? Кто был за главную?» Опять тишина. На этот раз она меня не удовлетворила, лишь разозлила. «Я не упрашивала супруга осчастливить меня столь ответственным заданием. Лорд Брайан сам так решил. И если вы хотите с ним поспорить, то я не стану вам мешать». Спорить с господином никто из них не желал. Это было видно по побледневшим лицам, по страху, что отразился в глазах. Пожалуй, на этом стоит завершить столь неприятную беседу. Я посмотрела на кухарку и спросила. «Что со съестными припасами? Покажите мне кладовую». Женщина хоть и не стала выглядеть дружелюбнее, но все же перестала взглядом молнии метать. Она поставила на стол чугунок и прошла в сторону неприметной двери.